Глава 5. Спасенные люди стояли на коленях, держа руки за головами. Стояли молча, боясь пошевелиться. Еще бы на них был направлен ствол автомата. Только сейчас смог нормально рассмотреть, кого мы спасли из кирпичной башни. Когда они выбирались через окно, я стоял к ним спиной и контролировал подступы. Начнем слева направо. Молодые мужчина и женщина, моих лет, рядом с ними двое детей, мальчик и девочка, эти были, явно семьей, дети очень похожи на отца, а женщина, держалась, чуть за спиной у мужчины, который был одет, в ношеную афганку. Женщина одета в спортивный костюм, а дети во, что-то джинсовое. Рядом с женщиной, лежали на земле, две маленькие собачки. Ага, значит собаки с ними. Немного в стороне, сидел на земле толстый мужик, одетый в костюм тройку. Костюм сейчас смотрелся нелепо и жалко, весь грязный и рваный. У него было брезгливое и одновременно испуганное выражение лица. Эдакий, партийный функционер или чиновник среднего звена. Пара пожилых стариков, дед в рваной фуфайке синего цвета и бабка в телогрейке без рукавов, одетой поверх теплой кофты. Эти тоже были вместе. Скорее всего, семейная пара, они даже, чем-то были похожи друг на друга, такое, говорят, бывает, когда люди долгое время живут вместе. Молодой парень, одетый в камуфляжный костюм расцветки, дубок, на ногах берцы. На вид лет 19. Вид у него какой-то затравленный. Может, дезертир? Непонятно. Но то, что совсем недавно, он пополнял ряды украинской армии, совершенно точно. Есть что-то такое, в его поведении, что сразу выдает в нем служивого человека. Молодая девушка. Красивая. Длинные русые волосы, собраны в толстую косу. Черты лица правильные и такие, знаете ли. Идеальные, что ли? И глаза. Глаза большие, в таких утонуть можно, на раз. У нее на руках грудной ребенок. Слава богу, ребенок спит. Не хватало нам еще здесь детских криков. Рядом с девушкой сидит мальчуган, лет 8. Волосы грязные и нечесанные. Смотрит на меня зло, с вызовом. Мальчик на девушку совсем не похож. Чего это они рядом сидят? Родственник? Вряд ли. Скорее всего, просто знакомые. Крайняя справа сидела женщина лет 40. Рядом с ней двое пацанов, 12-13 лет. Подростки были близнецами. Скорее всего, это были мать и сыновья. Они были очень похожи друг на друга. Одинаково конопатые лица и ярко-рыжая шевелюра. Ну вот и все. 8 взрослых, 6 детей и... 2 собаки. Тимур, что за херня? Крикнул я, увидев это неподобство. Почему люди стоят на коленях? Командир, так вы же сами сказали, что их нужно изолировать до вашего приезда. Вот я их и изолировал. Понятно, грустно произнес я. Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет. Может, вы объясните, что здесь происходит? Спросил толстый мужчина средних лет, который при виде меня поднялся с колен. Он был одет в пиджак, который еще несколько дней назад можно было назвать очень дорогим и стильным, а теперь он был похож на одеяние бомжа. Про себя я окрестил мужика, пиджак. Небольшая заминка, вызванная излишним упорством моих подчиненных, обтекаемо ответил я. Приношу вам свои извинения. Вставайте с колен, чего вы ждете? Люди начали подниматься с колен, опасливо глядя на Тимура, который продолжал держать их под прицелом автомата. И все? Вы просто извинитесь, и все? Выпятив вперед живот, попер на меня пиджак. А ничего, что мы битый час простояли на коленях под дулом автомата. Между прочим, среди нас маленькие дети, старики и женщины. Стоп! Гаркнул я, скривив при этом самую зверскую рожу, на которую был способен. Мужик еще слово, и я тебя выгоню за ворота. Понял? Будешь там права качать. Но. Без всяких «но». Я – командир этого подразделения. Все, кто не желают подчиняться моим приказам, могут выйти за ворота и идти на все четыре стороны. Понятно? Как вы смеете так говорить? Пиджак слегка сбавил обороты, но все равно продолжал гнуть свою линию. Вы военные, а значит, обязаны защищать гражданских людей. Я требую, чтобы вы связались со своим начальством. Вы еще пожалеете, что так со мной разговаривали. Знаете, кто я такой? Я – депутат Керченского городского совета. Знаете, какие у меня связи? Хрясь! Я ударил в ухо пиджака. Знаете, есть такой удар, когда ладонь складывается ковшиком, большой палец при этом плотно прижимается к указательному, и хлестко бьете по щеке или уху противника. Главное, чтобы ладонь была расслабленной, тогда удар получается хлестким и неожиданным, а воздух, собранный в ковшике ладони, бьет по барабанной перепонке. Опытные люди говорят, что в древности были мастера, которые подобным ударом убивали человека. Врут, наверное. Пиджак от неожиданности упал на пятую точку и, схватившись за пострадавшее ухо, замотал головой. Представляю, какой у него сейчас стоит звон в голове. Подняв глаза на остальных людей, я не увидел в их лицах сострадания к толстяку, наоборот, молодая девушка даже одобряюще подмигнула мне. Понятно. Толстяк по своей натуре был истеричкой, которая только и ищет повода поскандалить. Граждане, еще раз прошу прощения за вынужденное неудобство, громко сказал я, обращаясь ко всем присутствующим. Все это было сделано только ради вашего блага. Вам надо разделиться на две группы. Одна группа, женщины и дети, пройдут в кузов газона и под присмотром вот этой вот милой девушки, я показал рукой на Жанну, разденутся, чтобы мы убедились, что на вас нет укусов. Мужчины разденутся прямо здесь, под моим присмотром. Понятно? После этого мы совместными усилиями приступим к обустройству нашего быта. Времени уже почти 16:00, через пару часов стемнеет, а у нас дел еще ого сколько. Так, что делаем все быстро и четко. Это бессмысленно, если бы среди нас был укушенный, то он давно бы обратился, тихо сказал парень моих лет, одетый в поношенный армейский камуфляж афганка. Мы проторчали в башне целые сутки, ни один укушенный так долго бы не продержался. «А ты что, специалист по зомби?» – насмешливо спросил я. «В каком-то роде, да», – с нажимом ответил парень. За его спиной стояла молодая женщина его лет и двое ребятишек, девочка лет 8 и мальчик лет 5. «Так, что поверьте мне на слово, самое главное для нас сейчас – это укрепить какое-нибудь здание, чтобы пережить ночь. В окрестностях есть морфы. А это еще, кто такие? Чувствуя плохие новости, спросил я. Морфы – это эволюционировавшие зомби. Они поглощают мертвую плоть и с помощью ее перестраивают свое тело. Очень сильные и опасные твари. Так, умник, верю тебе на слово. Потом обсудим, что да как. А теперь все за работу. Надо вытащить всех мертвяков из казармы, все ценное перетащить внутрь. Стены укрепить листами профнастила. Трактора ставим так, чтобы отвалы стояли вплотную к стенам. Понятно? Выполняем. Командир, а может сгонять к морю, да несколько раз погонять трактора по воде. А то, за ночь вся эта мерзость, что налипла после мертвяков, засохнет, и мы ее вовек не ототрем. С надеждой в голосе произнес Глеб. Мля. Точно, я же сам хотел отправить трактора на помывку. Молодец. Похвалили я Глеба. Садись в бульдозер и гони его на море. Из кабины не выходи. Прокатись пару раз по воде, только глубоко не заезжай, не хватало еще утопить трактор. Как вернешься, сгоняешь на помывку второй бульдозер, а потом и газон. Так, может, чтобы быстрее было сразу двумя тракторами поехать? Предложил Тимур. Нет, не надо. У Глеба опыта вождения больше. Пусть он один трактора по воде гоняет. А ты, Тимур, лучше выгреби отвалом небольшой котлован, вон с той стороны, у забора. Мы в эту яму будем трупы стаскивать. А нам что делать? Спросил парень в афганке. Сейчас, минутку, я всем найду занятие, сказал я, немного отходя в сторону. Мужчины, вы и вы, я показал пальцем на солдатика в дубке, парня в афганке и пиджака, идете за мной, будем вытаскивать мертвые тела. Артем, на крышу кунга. Жанна, на вышку. Наблюдаете, чтобы ни одна гадость к нам не пожаловала в гости. Олег, тоже идешь с нами. Барышни, ну а вы здесь сами распределите, кто, что будет делать, обратился я к женщинам и девушкам из числа спасенных. Надо приготовить ужин и согреть воды, чтобы организовать помывку личного состава. Вот эта вот бытовка, полностью в вашем распоряжении, пользуйтесь всем, что найдете. Печка-буржуйка стоит вон в том сарае, там же и запас дров. Я показал на сарай, который примыкал к бане. Сынок, а мне, что делать с вами мертвяков таскать или с бабами по хозяйству? Шепеляве, спросил дед. Дед, ты назначаешься страшим над женщинами. Будешь командиром хозвзвода, ответил я, усмехнувшись, когда заметил, что бабка тыкнула деда в бок. Я первым подошел к бытовке, которую мы притащили на буксире, и, открыв дверь, вытащил самый ближний ящик. В ящике лежали строительные перчатки и рукавицы. Раздав перчатки, разделил людей на пары, и мы принялись за работу. Трупы вытащили из помещения казармы и свалили их в неглубокую яму, которую вырыл бульдозер. Я работал в паре с парнем в афганке. Зовут его Николай, а жену – Ксения. «Есть патроны для ПМА?» – спросил Николай, когда мы дотащили последний труп до ямы. «Есть», – коротко ответил я. «А у тебя что, пистолет есть?» «Ага». «Откуда, если не секрет?» Подобрал у мертвого гаишника. Вот только он без патронов был. «Не вопрос. Отсыплю тебе патронов. Могу даже пару запасных обоим дать и кобуру». «Ну, это вообще было бы хорошо», цокнув языком, ответил парень. «Андрей, а какие у вас дальнейшие планы?» «Честно говоря, план только один – выжить. Хотим съездить в одно место, возможно, оно подойдет для постоянной базы». «А что?» «А как вы относитесь к приему в свои ряды новых людей?» спросил Николай. «Положительно относимся. Особенно если люди полезные. Сам понимаешь, в такое время выживет только тот, кто этого очень и очень сильно захочет. Никто не будет рвать пупок и делать чужую работу». «Ну, это не проблема. Мы с женой и детьми не будем обузой. Так, что возьмешь в отряд? Стрелять умеешь?» «Умею. И не только я. Жена тоже умеет». «В каких войсках служил?» спросил я. «Честно говоря, этот парень мне понравился с самого начала. Но не мог я сам ему предлагать место в отряде. Человек должен сам захотеть выжить. А то, знаете, некоторым гордость не позволяет о чем-то попросить. Такие умирают гордыми». «Я в армии не служил», смутившись, ответил парень. «А откуда тогда навык к стрельбе? Охотник?» «Нет, не охотник. Хотя охотничий билет есть. Но он мне нужен был, чтобы купить ружье». «А, так, ты по банкам стрелял?» понимающе сказал я. «Ну, по банкам я, конечно, тоже стрелял. Хотя это и не весь опыт. Я прошел несколько раз курсы по стрельбе из пистолета, автомата и винтовки. Регулярно посещаю тир». «Нафига оно тебе надо? Ты вообще кем работаешь?» «Как бы тебе это объяснить?» задумавшись, произнес Николай. «Скажем так, моя работа – это сбор и анализ информации. есть фирмы, которые заказывают мне найти кое-какую информацию и, систематизировав ее, дать ответ на интересующий их вопрос. Работаю я на дому. Мое рабочее место – это компьютер, подключенный к интернету. Ну и при чем здесь оружие? Компьютерных стрелялок не хватает? Вот в жизни бы не подумал, что Николай окажется компьютерным червем. С виду такой весь подтянутый, спортивный. «Долго объяснять», — сказал Николай. Судя по изменившемуся тону, его зацепила моя подевка. «Попытаюсь привести тебе один пример. Если бы ты жил в районе, который регулярно весной топит, то ты бы подготавливался к этому?» «Понятно дело, что подготавливался, не понимая, к чему клонит парень», — ответил я. «Ну, вот и я решил заранее подготовиться к весеннему паводку. Имея возможность получить доступ к закрытой для обычного человека информации, я пришел к выводу, что этому миру осталось жить недолго. Максимум, еще 20 лет, а потом должен прийти человечеству писец, или как его сейчас называют, апокалипсис». «Как это?» «Не понял я. Ты хочешь сказать, что знал заранее, что наступит вся эта хрень с ожившими мертвецами?» «Нет, конечно. Я никак не мог предположить, что мертвые начнут оживать. Но то, что конец этого мира близок и неминуем, я знаю точно. К примеру, ты в курсе, что сейчас в США бушует ипотечный кризис, который перерастет в международный финансовый кризис уже в следующем году. Помнишь 1998 год, когда доллар вырос в 3 раза? Будет примерно то же самое. Как думаешь, может этот кризис привести к мировой войне? Не знаю, ответил я. Как-то я всегда был далек от политики и экономики. Может еще как может, ответил парень на свой же вопрос. Поэтому я и решил, что лучше иметь под рукой ружье и запас патронов. А самое главное — уметь этим всем пользоваться. Опять же, все-таки мы в Крыму живем, и перспектива гражданской войны на межнациональной почве тоже, знаешь ли, очень велика. Ну, это же все так, вилами по воде писано. Будет или не будет, кто его знает. И что? Разозлился парень. Что я потерял? Пару тысяч долларов, которые заплати за ружье и курсы. Или 50 долларов в месяц, которые я плачу за посещение тира. Это что, деньги? Другие на сигареты, водку и игровые автоматы больше тратят. Но если вдруг случится заваруха, то я благодаря своим навыкам смогу спасти не только себя, но и свою семью. Согласись, что жизнь близких тебе людей стоит намного дороже, чем какие-то сраные баксы. Согласен, ответил я, сразу зауважал этого парня. Тебе какой автомат дать? Акс или Ксюху? Оба давай, изменившимся голосом ответил Николай. Кажется, он не поверил мне, что я готов отдать ему автомат. Длинный автомат возьму себе, а короткий отдам жене. Вам ведь 2 полноценных бойца не помешают? Не помешают. Только давай, вначале, я проверю, как вы стреляете. Договорились? Договорились. Широко улыбнувшись, сказал парень. Потом он нашел взглядом жену и крикнул ей: «Ксана, иди сюда. И детей прихвати». «А дети-то зачем?» — недоуменно спросил я. «Так, может, я и для дочери какой-нибудь ствол выцыганю. У тебя, что и дочь умеет стрелять?» «Умеет. Совсем немного, но умеет. Сам же понимаешь, что ребенка нельзя записать на стрелковые курсы. Так, за отдельную плату с инструктором пару раз договаривался. Ну и по банкам она из ружья стреляла. Хотя ружье для нее слишком большое. Сразу говорю, ребенку оружие не дам. Пусть ей вначале хотя бы 12 лет исполнится», — замахав руками, ответил я, глядя на Артема, который стоял на вышке, держа в руках автомат. «Не дашь и не надо», — отмахнулся рукой Николай. «Раздобуду что-нибудь подходящее, сам вооружу. Сейчас время такое, что без ствола страшно даже в туалет идти. Это, да. С этим не поспоришь, согласился я. Когда к нам подошла жена Николая, мы были уже возле вышки, и я позвал вниз Артема. Подростка оставили внизу следить за детьми, а сами втроем поднялись на вышку. Коротышку, который висел у меня на плече, я отдал Ксении, а ее муж взял оставленный Артемом автомат. В роли цели обозначили труп, который лежал поверх камня, метрах в 100 от забора погранпоста. Задачу перед стрелками поставил простую – попасть в труп. Первой стреляла Ксения. Она оперлась локтем о перила вышки и выстрелила 3 раза. Первая пуля легла совсем рядом с камней, зато остальные 2 попали точно в туловище трупа. Я изменил задачу, теперь стрелок должен был попасть точно в голову мертвеца. Ксения выстрелила 6 раз из автомата, 4 пули попали в голову и шею, а 2 ушли в сторону. В принципе, такой результат меня вполне удовлетворил. Надо будет еще посмотреть, как девушка производит сборку-разборку автомата, и прочитать краткий курс безопасного обращения с оружием. И все, можно выдавать автомат. Николай сразу начал стрелять в голову мертвецу. Он выстрелил 3 раза, все пули легли точно в цель, голова покойника лопнула, забрызгав камень содержимым черепной коробки. Николай не перестал стрелять, он заметил еще 2 тела, которые лежали поблизости от камня, и выпустил еще несколько коротких очередей, каждый раз поражая головы мертвецов. «Ну что, мы сдали экзамен?» Весело улыбаясь, спросил парень. «Прошли. Когда закончим совсем снаружи и закроемся в казарме на ночь, то я выдам вам автоматы и патроны для ПМА. А почему вы развлекаетесь стрельбой, когда остальные тяжело работают?» Раздался снизу знакомый голос, с писклявыми нотками. «Господин депутат, а не вашего ума, что мы здесь делаем?» «Понятно?» Грубо ответил я, спускаясь с лестницы. «Да, вы. Вы. Вы ответите за это!» Зло выкрикнул пиджак. «Я буду жаловаться. Вы еще пожалеете, что так себя вели. Вас. Вас. Вас уволят. Андрей, я вот что подумал, а может мы из депутата сделаем наживку для морфа? Привяжем его на ночь к столбу, и когда морф перепрыгнет через забор, чтобы отведать живой человеченки, мы его. Бац, расстреляем в 3 ствола. С усмешкой в голосе, сказал Николай, который спускался вслед за мной. Точно. Колян, ты гений. Убьем сразу 2 зайцев, депутата и морфа. Я решил подыграть Николаю. Депутат только возмущенно фыркнул и, быстро семеня ногами, побежал в казарму, где остальные обивали железом стены. «Спасибо за помощь», — сказал я. «Надоел мне этот толстяк, сил нет». «Насчет морфа я не шутил», — вполне серьезно сказал Николай. «С ним надо что-то делать». «Ты, что и вправду хочешь живого человека пустить на корм морфу?» — осторожно спросил я. «Есть такая мысль. Но только это плохо отразится на психоэмоциональном настрое в коллективе. Понимаешь? После этого люди нам не смогут доверять. Вот, если бы был какой-нибудь труп, который умер и не успел подняться. Тогда действительно можно было бы попробовать поймать морфа на живца. Есть такой труп. В бане лежит. Паренек с ума сошел, мы когда погранпост зачищали, он из бани в нас стрелять начал, а потом еще гранату швырнул, которую я обратно закинул. Ну и чтобы он не мучился, я его дострелил. Стрелял в голову, чтобы не воскрес. А теперь, если я правильно понял, нужно всем убитым давать возможность воскреснуть и только после этого делать контрольный выстрел в голову. Так давай труп вытащим наружу и заминируем. Когда морф начнет жрать тело, граната взорвется и твари хана. «Можно и заминировать», — согласился я. «Ты вместе с женой иди, помогай остальным, я все сам сделаю». Вначале я сходил к Шишиге и взял из ящика несколько запалов для гранат, 20 пулеметных патронов, 7,62×54. Моток изоленты, тонкую веревку и две 5-литровые пластиковые бутылки, в которые налил по 2 литра бензина. С помощью плоскогубцев, которые были в моем ноже, вытащил пули из патронов и сыпал весь порох в 2 пластиковых пакета. Пакеты надел на взрыватели гранат и плотно обмотал все это изолентой, так чтобы получившийся моток плотно закрывал горловину пластиковой бутылки. Труп застреленного в бане парня вытащил наружу и уложил его на соединенную крестом палку, так чтобы тело возвышалось над землей. Бутылки поставил по разным сторонам от тела и привязал один конец веревки к трупу, а другой к кольцам взрывателей. Усики на взрывателях ослабил. Теперь не важно, с какой стороны морф подойдет к трупу, взрыватели сработают, пламя от взорвавшегося бензина подсветит монстра. Тело покойника привязал в 30 метрах от здания казармы. В стене, которая была обращена к заминированному трупу, проделали 5 узких отверстий, амбразур. К тому времени, когда небо стало темнеть, все было готово, помещение укреплено, внутри убрались, ужин приготовили, даже успели согреть воды и немного смыть грязь. Дверь казармы закрыли изнутри, затащив внутрь все самое ценное: оружие, боеприпасы, провиант и инструмент. После того, как все поели, я решил сказать пару слов, чтобы вновь прибывшие люди понимали, кто мы такие и что нас всех ожидает в будущем. «Здравствуйте, не зная, с чего начать», — сказал я. «Меня зовут Андрей. Я командир этой небольшой группы людей. Это Артем, Тимур, Олег, Жанна и Глеб», — представил я своих людей, показывая на каждого. «Объединились мы совсем недавно, вчера утром. Как видите, за сутки успели сделать довольно много, обзавелись оружием, боеприпасами, транспортом и едой. В наших планах найти безопасное место, где можно было начать новую жизнь. Одно такое место есть неподалеку, всего в 20 километрах вдоль побережья. Завтра утром мы намеревались туда прокатиться». Вот как-то так, я немного скомкал конец речи. «И что это за место?» — надменно глядя, спросил пиджак. «Это узнают только те, кто захочет вступить в наш отряд», — сказал я. «Да, чуть не забыл. Парни, Жанна, разрешите познакомить вас с 4 новыми членами нашего отряда: Николай, Ксения и их 2 детей». С этими словами я достал из сумки 2 автомата. АКС-74, АКС-74У, 10 пустых автоматных рожков, вскрытый цинк патронов пятерки и пачку патронов для ПМА. «Как вы смеете раздавать оружие гражданским лицам?» — с налившимся от ярости красным лицом выкрикнул пиджак. «Немедленно заберите у них автоматы». «Депутат, во-первых, захлопни пасть, если еще раз меня перебьешь, я тебе сломаю нос», — жестко произнес я. «А во-вторых, мы сами, все кроме Глеба, сплошь гражданские люди. Меня, к примеру, из милиции выперли еще 2 года назад. Артем, Тимур и Олег — воспитанники детского дома, которым еще не исполнилось 17 лет. А Жанна — домохозяйка, которая до недавнего времени была замужем за офицером-пограничником». «Как?» — ошарашенно прошептал пиджак. «Кто вам дал право распоряжаться оружием? Вы не имеете права». Договорить пиджак не успел, сидящий сзади него парень в дубке вскочил со стула и изо всех сил ударил депутата кулаком в голову. «А тебе, суки, кто давал право убивать людей?» «Кто?» «Сам ни хера не можешь. Только пи». «Тьф». «Сам бы попробовал стрелять в гражданских. Сука! Ненавижу». Парень пинал ногами скулящего депутата, со злобой выкрикивая каждое слово. «Ты хоть раз сам пробовал исполнить свой же приказ?» «А. Пошли, я тебе сейчас устрою». С этими словами парень схватил депутата за пиджак и с силой дернул на себя. Одежда не выдержала такого обращения и порвалась, парень упал на пол и глухо зарыдал навзрыд. Приехали. Один валяется на полу, размазывая кровавые сопли из разбитого носа, другой лежит на спине, закрыв лицо руками, и рыдает, как белуга. «Жанна, помоги слуге народа, а то он нам тут все кровью зальет», — сказал я, подходя к лежащему на полу парню в дубке. «Зовут-то тебя как, бедолага?» — спросил я, присаживаясь над ним. «Кирилл», — тихо ответил парень. «Киря, негоже так, мужику при бабах реветь. Вставай, отойдем в уголок, пошепчемся». Парень послушно встал, и мы отошли в дальний конец казармы. «Ну, рассказывай, чего ты накинулся на депутата?» – спросил я. «Мне он, честно говоря, малосимпатичен, но я же его ногами не бью. Все-таки здесь дети, и ты их напугал». «Извините, сорвался», – буркнул парень, – «накипело у меня, вот и сорвался». «Так, что же случилось?» «Ты расскажи, легче станет. Я водителем ПТРА служил. В.Ч. № 37-456. Нас бросили прикрывать артиллеристов. Ночью грады и акации били по городу. Под утро кто-то напал на наш лагерь. Обстреляли из гранатометов и снайперских винтовок. Среди солдат появились зомби. Началась паника и суета. Противник первыми выбил командиров. У тех как раз было совещание в штабе. Вот туда заряд из шмеля и прилетел. Наш БТР прикрывал два микроавтобуса с какими-то депутатами из Симферополя. Они, видите ли, решили лично проверить, как армия выполняет приказы. Когда в расположении началась стрельба, депутатская охрана, запихнув слуг народа в микроавтобусы, драпанула на трассу. Ну, мы за ними, приказ-то никто не отменял. На трассе был затор. Вот, нам один, такой же толстяк в пиджаке и галстуке, приказал открыть огонь по гражданским, чтобы расчистить проход для их машин. «И что, стреляли?» – тихо спросил я, догадываясь, что ответит Кирилл. «Стреляли. Башенный крупняк прошелся, как косой. Только крошево и куски мяса в разные стороны полетели. А дальше что?» «Ничего. У меня башню сорвало, я броник в сторону бросил и через поле погнал. Мне что-то кричали, а я не слышал, потом по башке чем-то дали. Очнулся посреди поля, метрах в 300 от дороги, по которой уже зомби ходят. Я побежал, куда глаза глядят, как до этой башни добежал, не помню». «Ладно, Киря, не переживай. Свидимся мы еще с твоими депутатами. Земля, она круглая. Ты, это. Давай, не кисни. Мне помощь нужна, чтобы всех этих людей живыми отсюда вытащить. Нам сейчас каждый ствол на вес золота. Сейчас мне поможешь, считай, часть греха с души снял». «Хорошо. Только учти, если ты мне автомат дашь, и эта сука в пиджаке еще хоть раз свое хлебало откроет, то я могу не сдержаться. Пристрелю его нафиг. Ну, ты уж как-нибудь себя контролируй. Все-таки здесь дети». «Постараюсь», — как-то неуверенно ответил паренек. Я хлопнул парня по плечу и на минуту задумался. «Ну и что теперь делать? Бывает такое в жизни, когда одна паршивая овца портит все стадо. Может и правда пристрелить депутата? Все-таки, сколько эта скотина проблем доставляет? Нет, нельзя. Надо подождать до утра. Дожить бы еще, до этого утра. Товарищ депутат, подойдите сюда», — громко сказал я, обращаясь к пиджаку. «Зачем?» — не вставая с места, спросил пиджак. «Подойдите. Не заставляйте меня подходить к вам», — произнес я, доставая из кармана куртки упаковку таблеток. Именно эти таблетки я подмешивал парням в походе, чтобы они ночью спали без задних ног. «Что вам надо?» — спросил пиджак, подойдя ко мне. «Выпейте вот эти вот таблетки», — приказал я, протягивая депутату четыре маленьких пилюли. «Что это?» — спросил пиджак, убирая руки за спину. «Снотворное», — честно ответил я. Вы, как я погляжу, человек желчный и скандальный. Сука и тварь, одним словом. Но, я совсем не хочу, чтобы вас ночью пристрелили на глазах у детей. Поэтому, пейте таблетки, засыпайте крепким сном и увидимся только утром. Я не буду ничего пить. С вызовом сказал депутат, но при этом его голос предательски дрогнул. Пей. Шипя сквозь зубы, произнес я. Не выпьешь, я тебе сейчас сломаю гортань, и ты захлебнешься собственной кровью. А детям скажем, что вредный дядя уснул. Понял? Хорошо. Но учтите, что это противозаконно. Истерично выкрикнул пиджак, хватая таблетки с моей ладони. И когда я доберусь до цивилизации, то вы за все ответите. Через 10 минут пиджак тихо сопел, лежа под стеночкой. Ну, вот с одной проблемой разобрались. Теперь бы еще как-то с морфами разобраться. Эх, хорошо бы, если бы эти твари забыли о нас. Ну, что, господа хорошие. Наш главный скандалист уснул сном праведника. Предлагаю это дело отметить чашкой чая. Нарочито весело предложил я. Надеюсь, ты во сне убьешь этого придурка, сказала Жанна, а то он и правда всех здесь достал. Жанночка, побойся Бога. Никого я во сне убивать не буду. Утром вытолкаем за шею этого клоуна, пусть его зомби жрут. Давайте лучше познакомимся, а то все как-то времени не было. И надо, наконец, решить, что все здесь присутствующие думают делать дальше. Я с вами, сказал Кирилл, набивая автоматный рожок патронами. Глеб выдал ему АКС-74 и 6 автоматных рожков. Куда скажите, туда и поеду. Мне все равно. Дома меня никто не ждет. Жены нет. Родителям я нафиг не нужен. Нам с дедом по 80 лет, старые мы уже. Вы нас просто доставьте туда, где есть люди, тихо сказала бабушка. Если решите бросить, мы вас поймем, кому сейчас старики нужны. Бабушка, ну зачем вы так говорите? Никого мы не бросим. Успокоил я стариков. Нам тоже с детьми помогите добраться в безопасное место. Попросила женщина. Мама, мы тоже хотим воевать против мертвецов, неожиданно сказал один из близнецов. Нет, вы еще слишком маленькие, категорично ответила женщина. Но, вот тот вот парень, Артем, он всего на один год старше нас. Почему ему можно, а нам нельзя? Упрямо заявил второй близнец. Хватит! Истерично выкрикнула женщина. Ваш отец погиб, вы тоже хотите погибнуть? Хотите, чтобы я одна осталась? Тихо! Тихо! Примирительно, вклинился я, прерывая начавшуюся женскую истерику. Я понимаю, что слезы – это последний аргумент в женском арсенале, но давайте как-нибудь обойдемся без истерик. Вы что считаете, что давать подросткам оружие – это правильно? Зло, выкрикнула женщина. Нельзя давать детям оружие. Это преступление. Они могут пораниться или еще чего хуже – застрелиться. Я в одном кино видела, как мальчик взял папин пистолет и случайно выстрелил себе в голову. «Эти дети сегодня спасли вам жизни», – тихо сказал я, показывая рукой на Артема, Олега и Тимура, которые сидели чуть в сторонке и чистили автоматы. «Вы что, уже забыли об этом? Интересно, что бы вы выбрали, быть съеденными мертвецами, но вот эта бы троица никогда не взяла бы в руки оружие или остаться в живых, но быть спасенными 14-летним пацаном с оружием в руках. Вы что не понимаете, они мои дети? Как я могу разрешить им баловаться с автоматом?» Запричитала рыжеволосая. Слезы брызнули из обоих глаз, и она зарыдала. Во-первых, никто им не даст баловаться с огнестрельным оружием, интонацией голоса, я выделил свое отношение к ее словам, а во-вторых, умение моих пацанов стрелять, спасло вам и вашим сыновьям жизнь. А если они научатся правильно обращаться с оружием, то они смогут сами позаботиться не только о себе, но и о вас. Понятно? Сейчас время такое, кто не вооружен, тот рискует быть съеденным. «Возможно, вы правы», – тихо произнесла женщина. «Ух, ты! Круто!» – радостно выкрикнул один из близнецов. «А когда нам выдадут автоматы?» «Скоро», – коротко бросил я, отмахиваясь от близнецов. Я посмотрел на девушку, которая держала на руках младенца. Поймав ее взгляд, слегка кивнул головой, намекая, что теперь ее очередь высказываться. «Мне нужно доставить детей в безопасное место, ну и пристроить их куда-нибудь», — сказала девушка. «Только после этого я смогу думать о собственной судьбе». «Не понял, а это что, не ваш ребенок?» — я показал на сверток в руках девушки. «Нет, конечно», — девушка улыбнулась и весело засмеялась, — «это не мой ребенок». Но потом девушка помрачнела и добавила: «Младенца и этого сорванца мне передала их мать, которую укусили зомби. Она понимала, что скоро сама умрет, поэтому и отдала мне своих детей. Умоляла, чтобы я за ними приглядела», — грустно сказала девушка. «Ага, ну в целом понятно, а как пацана зовут?» — спросил я. «Не знаю, он со мной не разговаривает. Молчит все время», — ответила девушка. «А меня, кстати, зовут Катя». «Андрей», — представился я. Потом посмотрел на черноволосого мальчика и спросил: «Звать-то тебя как?» Вместо ответа мальчик резко вскочил и, что есть силы, пнул меня ногой. Я никак не ожидал такого поворота событий, рефлексы сработали раньше, чем мозг, нога пацана еще летела ко мне, когда я слегка сместился в сторону, пропуская ногу мимо себя и, подкрутив ее, заставил мальчугана растянуться на полу. Пацан поднялся с пола и вдруг зарыдал, потом он отбежал в дальний угол казармы и, сев на пол, уронил голову на колени. По вздрагивающим плечам было понятно, что малец рыдает. «Чего это он?» – удивленно спросил я. Его мама была среди тех мертвецов, которых вы раздавили бульдозерами. «Все это произошло у него на глазах», – ответила Катя. «Охренеть!» – сказал я, отходя в сторону. «Вот и познакомились. Надо теперь быть начеку с этим пацаном, а то еще загонит ржавую железяку мне в печень». Я подошел к Николаю с женой, они сидели на армейских бушлатах и набивали автоматные рожки патронами. Дети сидели рядом и с восхищением наблюдали за действиями родителей. «Колян, надо, чтобы ты рассказал все, что знаешь об этих морфах», — сказал я, присаживаясь к ним. «Был бы ноутбук или стационарный компьютер, я бы не только рассказал, но и показал», — ответил Николай, извлекая из кармана брюк флешку. «Есть ноутбук», — неожиданно произнес сидящий рядом Олег. «Мы его нашли среди тех вещей, которые были в утреннем внедорожнике». «Отлично, тащи сюда», — приказал я. «А патронов к дробовику так и не нашли?» «Нет», — ответил Олег, извлекая из лежащей рядом с ним сумки пластиковый кейс. «Только надо его подзарядить, а то аккумулятор совсем сел». Вытащенный из пластикового кейса ноутбук запитали от тарахтящего в углу генератора. Николай поставил ноутбук на табурет, так чтобы экран был виден всем присутствующим. Когда на экране отобразилось содержимое флешки, Николай выбрал папку «Видео». «Мутанты. Америка», и, открыв ее, воспроизвел имеющийся там видеоролик. Изображение на экране ноутбука было смазанным и расплывчатым, снимали камерой мобильного телефона. Длинная улица, зажатая с обеих сторон низкими близкорасположенными друг к другу домами. По-моему, такая застройка называется «таунхаус». По дороге медленно ехала небольшая машина, открытый двухместный кабриолет яркого канареечного цвета. В машине был только один человек, все остальное свободное пространство было завалено сумками и коробками. Вдруг, рядом с машиной, появилась сгорбленная фигура с отвратительного вида мордой и длинными руками, которые заканчивалась серповидными когтями. Монстр выпрыгнул неожиданно и стремительно, как чертик из табакерки. Водитель кабриолета даже не успел затормозить. Тварь, недолго думая, схватила свой лапищей водителя и выдернула его из машины. Все произошло настолько быстро, что мне показалось, будто мужчина в машине – это тряпичная кукла. Потом сгорбленный монстр оторвал голову своей жертвы и тут же вцепился зубами в обезглавленное тело. Тварь вырывала куски плоти из трупа, запрокидывая морду вверх, чтобы жадно проглотить их. На этом видеофрагмент закончился. «Ничего себе! Что это было?» — хриплым голосом спросила Жанна. «Это что, пришельцы?» «Нет, это не пришельцы. Это зомби, которые смогли перестроить свое тело. Их называют метаморфами или сокращенно морфами. Если зомби нажрется плоти с неподнявшегося мертвеца, то он сможет превратиться в морфа». «Не понял? Что значит с неподнявшегося мертвеца?» — спросил я. «То есть того, кого убили выстрелом в голову?» «Именно. Такие трупы – это строительный материал для морфов. Если есть возможность, то лучше всего убивать людей, не стреляя в голову. Надо подождать, когда мертвый поднимется, и убить его во второй раз, только так можно не допустить появления морфов». «Твою мать! Так это, что получается, что мы сегодня утром схлестнулись с морфом?» — тихо сказал Артем. «Только он почему-то маленький был. Не выше метра. Не вырос, что ли?» «Может, это была разновидность морфов, которые получаются из собак?» — спросил Николай. «Собаки, что тоже превращаются в зомби?» — удивленно спросил Олег. «Конечно. И не только собаки, но и крысы, и даже свиньи», — ответил Николай. «А где вы с морфом повстречались?» «Сегодня утром, когда ехали в вашу сторону, заметили в поле внедорожник», — начал рассказывать я. «Рядом с машиной лежал труп мужчины с простреленной головой, он сам себя застрелил. Его тело было сильно обглодано. А потом на нас напала какая-то тварь, размером с собаку, только очень похожая на обезьяну. Быстрая, сильная и живучая, как демон. В три ствола по ней стреляли, даже пришлось гранату метнуть, только после этого и смогли добить». Я достал мобильный телефон и показал сделанные утром фото. Больше всего вызвало интерес фото, где крупным планом было запечатлено серебряное украшение на теле монстра и обрывки одежды. «Как думаешь, что это было?» — спросил Николай, отдавая мне телефон. «Думаю, что это был ребенок, который ехал в машине. Видимо, он был инфицирован, и когда водитель это понял, то он застрелился. Скорее всего, водитель машины – отец укушенного ребенка. Когда ребенок поднялся, то он прекрасно отъелся на трупе отца. Нам повезло, что морф мало съел плоти, ну и еще, наверное, то, что это был ребенок. Был бы это взрослый человек, морф бы получился намного крупнее и сильнее. Вот тогда бы хрен отбились. Тут есть еще фотографии», — Николай открыл другую папку и показал несколько фотографий. Две фотографии были дрянного качества, и разобрать на них, что к чему, можно было очень с трудом. А вот на третьей фотографии был показан убитый монстр, здоровая такая тварь с кожей черного цвета, наверное, при жизни был негром, или как их там называют, афроамериканец. Ростом тварюка была метра два, если не больше. Бугры мышц покрывали все тело, длинные лапы вместо рук и мощные ноги. Таз был относительно плеч намного меньше, раза эдак в два, ну просто мечта бодибилдера. Страшнее всего выглядела морда твари, здоровенная пасть, полная зубов, которые располагались в несколько рядов, как у акулы. Глаза были спрятаны в глубине черепа, а на самой морде было несколько ороговевших пластин, которые прикрывали череп, образуя некое подобие защитного шлема. Мля. Да эта тварь еще и прикрыта со всех сторон. Морфа на фотографии убили выстрелом в голову, над правой глазницей красовалась большая дыра, выходное отверстие от пули приличного калибра. «Колян, а откуда у тебя эти фото?» — спросил я, прикидывая, где у этой твари может быть уязвимое место. скачал из интернета. Сделаны они где-то в Америке. Там еще было пару статей, но они на английском языке. Вкратце, там говорилось, что морфы получаются, если зомби отъелись на мертвечине, которая не смогла воскреснуть. А еще там говорится, что теперь все люди на Земле инфицированы. Каждый, кто умрет не от повреждения мозга, после смерти оживет. Так, что эта хрень не только у нас. Это, что и в США зомби есть. Это по всему миру, ответил Николай. Везде, Россия, Европа, США, Китай. Привычного нам мира уже не будет. Никогда. Да, ладно, с сомнением в голосе сказал я. Вторую мировую войну пережили, и эту хрень переживем. Нет, этого нам не пережить, жестко сказал Николай. Ты что еще не понял, мы все заражены этим вирусом. Если сейчас депутат умрет во сне, то он оживет и начнет всех кусать. После этих слов все как по команде повернулись и посмотрели в угол, где мирно храпел пиджак. Мля. А ведь точно. Тот пограничник, которого я застрелил из ТТ. Ему пули разорвали горло, и он умер, а потом воскрес и поднялся. Его никто не кусал. Значит, он был уже заражен вирусом. Да и старший Огурцов, он умер от автоматных пуль, а потом воскрес и вцепился в горло брату. Все сходится. Тимур, возьми веревку и свяжи депутата, только не перестарайся, а то еще передавишь ему кровотоки, и он утром ходить не сможет, сказал я. Лучше бы сразу пристрелили и на улицу выкинули, пробурчал Тимур. И чего с ним возимся, как с ребенком малым, снотворное даем, спать укладываем. Иди, давай, не бурчи, как старый дед, отмахнулся я от Тимура. Конечно, парень был прав, нерационально возиться с пиджаком, но убить его на глазах у детей я не мог. Выгнать его на улицу тоже не мог, это было бы еще хуже. Ничего, завтра утром разберусь с этой проблемой, надо только придумать как. Я тут подумал, что морфов надо бить только в голову, но поскольку они очень быстрые, то сделать это очень и очень непросто. Поэтому можно вначале замедлить его движение, а потом добить. Надо разделиться, часть стрелков будет стрелять по ногам твари и ее тазу, а один стрелок, вооруженный СВД, будет лупить по голове морфа. СВД – наш главный калибр, у нее единственный, мощный винтовочный патрон, не чета нашим пятеркам, предложил Николай. Ну, что так и сделаем. У нас 4 бойницы, как только сработают растяжки, 3 автоматчиков открывают огонь по нижним конечностям морфа, и как только он замедлится, я бью из винтовки в его голову. Если получится, может, я сразу ему в башку попаду, произнес я. Первая тройка – Тимур, Артем и Олег. Вторая тройка – Кирилл, Глеб и Николай. Барышни дежурят возле детей и не мешают. Всем понятно? Тогда спать. Все разошлись по своим спальным местам. Первая дежурная тройка легла спать прямо под стенкой, где были прорезаны амбразуры. Пока двое спали, один дежурил возле амбразуры, наблюдая за улицей. Ночь стояла спокойная, луна светила, как фонарь, освещая все вокруг. Я поставил СВД к стене рядом с крайней амбразурой и, расстелив на полу спальник, лег на него. Уснул быстро и крепко, впрочем, как всегда. Уж что-что, а поспать я всегда любил.